Глава 27. Небо было голубое, непривычно яркое и насыщенное. В воздухе витал аромат свежескошенной травы, сладкий запах цветов и аппетитный дух жареного мяса. Над лагерем с громким криком проносились птицы. В костре весело потрескивали поленья, от котелка поднимался едва заметный пар, а топившийся жир, капая в пламя с подвешенной на вертеле тушки, сердито шипел. Я проснулась минут 10 назад и, чуть приоткрыв глаза, продолжая притворяться спящей, с трепетом слушала исцеляющие душу звуки, вдыхала умиротворяющие ароматы и наблюдала за выверенными, спокойными движениями мужа. Вдруг осознав, что так хорошо, как сейчас, мне еще в этом мире никогда не было. «У ручья из-за росы трава скользкая, будь осторожна», — заговорил Алан, даже не повернув в мою сторону головы. «Через пару минут завтрак будет готов». «Доброе утро», — поприветствовал мужчина, нехотя выбираясь из-под одеяла. Покосившись на сидящего у костра Алана, я мысленно выругалась. Как оказалось, для него мое притворство не было секретом. «Прихвати у ручья бурдюк с водой». «Хорошо», — ответила я, и, торопливо накинув на плечи куртку, уже успев продрогнуть в утренней прохладе, отправилась к узкой неприметной тропинке. К моему возвращению на импровизированном столе уже лежала разделанная на части печеная тушка. Лепешка была разломана на две половины, и, судя по подгорелым пятнышкам, Алан подогрел ее над костром. В кружке был налит отвар, а в моей по подернутой рябью поверхности плавал листик смородины, которой в моем запасе трав не было. Дурманящий аромат мяса был столь аппетитен, что я не удержалась и первой подтянула к себе небольшой кусочек. Аккуратно вонзила в зажаристую корочку зубы и тотчас от раздавшегося тихого треска и брызнувшего в рот горячего жирного сока с наслаждением прикрыла глаза. «Вкусно!» — пробормотала я, старательно не обращая внимания на снисходительную улыбку мужчины, и снова впилась зубами в нежное и сочное мясо. Муж вскоре тоже присоединился к завтраку, то и дело бросая в мою сторону задумчивые взгляды. Он, в отличие от меня, ел быстро, отрывая крепкими зубами большие куски. Спустя полчаса с завтраком было покончено. Пока Алан собирал наш скудный скарб, я вымыла посуду и, сложив походный утварь в мешок, закинула его на круп рыжий. «Возьми с собой лекарскую сумку», — произнес муж, отвязывая наших лошадей от березки, и чуть помедлив добавил. «Я отведу их за скалу». Акнисан?» — растерянно протянула, взглядом провожая уходящего мужчину. «Святилище в 20 шагах от лагеря. Ты вчера устала, и я решил провести обряд утром». Не останавливаясь, произнес муж, своим ответом приводя меня в смятение. Я понимала, что в конце концов наш путь завершится, и что под сводами Ниссан произойдет то, чего я так страшусь. Однако где-то в глубине души я наивно надеялась, что по дороге что-нибудь изменится. Алан передумает, случится потоп, который не пропустит нас к богине, появится возможность сбежать, что угодно. Но, увы, святилище рядом, и осталось всего каких-то 20 шагов до неизбежного. «Талия!» — прервал мои тягостные думы суровый окрик мужа. Его поза, сведенная к переносице брови и настороженный взгляд, подсказали мне, что обращается он ко мне не в первый раз и сейчас был готов тащить меня силой. «Иду!» — преувеличенно бодрым голосом отозвалась и, подхватив мешок с настойками и мазями, поспешила к небольшой расщелине в скале. Понимая неотвратимость происходящего, я даже хотела, чтобы все это произошло поскорее. Вход под свод Ниссан был скрыт плотно переплетенными ветками какого-то незнакомого мне кустарника и был настолько узким, что Алан с трудом протиснулся в него. Однако само святилище поражало объемом и размахом. Большая, просторная, с высоким потолком пещера. В ней было удивительно сухо и тепло, а еще в ней едва заметно пахло горькими травами и дымом. И не было никаких жертвенных камней, окровавленных алтарей и прочей атрибутики, что услужливый мозг подкидывал мне, стоило вспомнить о святилище. Пустая темная пещера, разве что на потолке были выбиты странные иероглифы, по которым время от времени пробегали крошечные, чуть заметные искорки. Пока я рассматривала пещеру, Алан успел расстелить на земле войлочную подстилку, прикрыв ее теплым одеялом, и зажечь лампу. Глядя на то, как он равнодушно, я бы сказала, по-деловому отнесся к нашей первой брачной ночи, в которой я могу даже не выжить, я вдруг пришла в ярость. Разумные мысли, что мы друг другу, по сути, чужие люди, мало того, он знает, что Талия поклялась его убить, заглушала безотчетная обида. И только неимоверным усилием воли я, доскрежета стиснув зубы и погасив в себе стеснение, принялась, как мне казалось, так же равнодушно снимать с себя одежду. Это не осталось незамеченным мужем, и он, не сводя с меня пристального взгляда, тоже стал неспешно разоблачаться. Это было настолько странно и одновременно завораживающе, что я на мгновение забыла, зачем я здесь. Но едва я осталась в одной рубахе, Алан два шага преодолел разделявшее нас расстояние и, обхватив руками мое лицо, крепко прижался требовательным поцелуем к моим губам. От неожиданности я замотала головой, вырываясь из захвата, но муж, одной рукой взяв меня за затылок, а второй, сжав подбородок, снова прильнул к моим губам. Не успела я опомниться, как его язык, горячий и влажный, оказался в моем рту. Мои губы были полностью в его власти, язык проникал все глубже и был все настойчивее, а его сильные руки держали меня как капкан. Все это невольно вызывало во мне смутное предвкушение того, что должно свершиться. Осторожно опустив меня на подстилку и положив на спину, не прекращая покрывать мое лицо поцелуями, на какое-то мгновение муж оторвался от меня и требовательно посмотрел. В свете лампы я видела над собой сильного, мускулистого и обнаженного мужчину. На секунду мне стало страшно, в голове промелькнула мысль убежать. Но было уже поздно. Алан взял меня за руки, завел их за голову и молниеносным движением стащил с меня единственную защиту. Он продолжил губами ласкать мою шею, плечи, а его рука тем временем скользнула к груди, коснулась соска, сразу же затвердевшего, и стала бродить по моему телу. Достигнув живота, медленно и уверенно поползла вниз, отыскивая чувствительное местечко. Моя попытка заслониться ладошкой и увернуться была неосознанной, а возмущенный крик был сейчас же подавлен страстным поцелуем. Сильные руки уверенно раздвинули мои бедра, мужское тело всей тяжестью навалилось на меня, а руки продолжили свой чарующий танец. Я уже ничего не понимала. Жадно отвечая на поцелуй мужа, позволяла делать все, чего хотели требовательные и настойчивые пальцы. Я чувствовала, как от его прикосновения по моей коже прокатываются волны неукротимого желания. Казалось, Алан знает каждую частичку моего тела. Умело распаляя, он дарил невероятное наслаждение, от которого мутился разум, а сердце стучало словно молот. Но вдруг мужчина на мгновение замер и чуть отстранился. Мое тело тут же непроизвольно изогнулось, а с губ слетел протестующий стон, который тут же вобрали в себя его губы. И он с прерывистым хрипом возобновил свои прикосновения и поцелуи, проникая все глубже внутрь. Еще и еще, и быстрым движением вонзился в меня. От тотчас пронзившей меня резкой боли я вскрикнула и ошеломленно распахнула глаза, снизу вверх с недоумением взирая на замершего и не менее потрясенного мужчину. Но не успела я осознать, что талия все же была девственна, как мое плечо внезапно сильно обожгло, от невыносимой боли слезы брызнули из глаз, и я снова закричала.